все глуше музыка души, все звонче музыка атаки. Но ты об этом не спеши, не обмануться бы во мраке, что звонче музыка атаки, что глуше музыка души, чем громче музыка атак, тем слаще мед огней домашних. Это было только так в моих скитаниях вчерашних, тем слаще мед огней домашних, чем громче музыка. Разговоры. Это, наверное, первая ночь, когда мы спим нормально. Мы лежим на полу покинутой хаты, лежим на шинелях. Укрываться нельзя. Жара. Шангин натопил печь. Нас набилось в хате с избытком. Только летает медленно и однообразно красный светлячок шангинской самокрутки. «Дай закурить, Шангин», — просит Сашка Золотарев. Шангин молчит. Летает красный светлячок. «Дай закурить, Шангин», — прошу я. Мы ведем игру неторопливо, привычно. «Да он спит», — говорит Коля Гринченко. Красный светлячок жалко и неподвижно повисает в воздухе. Я вглядываюсь в темень и словно вижу стиснутые губы Шангина и открытые мигающие глаза. «Курить хочется», — говорит Сашка. «Разбудить его, что ли?» «Не буди», — говорит Коля. «Пусть человек поспит. Сам возьми, сколько тебе надо. Табак у него в противогазной сумке лежит», — говорю я. «Я вам возьму», — говорит Шангин. «Я сам насыплю». «Ну вот, человека разбудили», — говорит Коля. Слышно, как кряхтит Шангин. Мы лежим и старательно затягиваемся горьким дымом самокрутки. Тишина. Потом кто-то говорит из темноты. «Хорошо б сюда Нина пришла бы. Мы бы с ней беседу провели». Сашка Золотарев смеется. «А я толстых люблю», — говорит он. «И что бы выше меня?» «У Нинки муж есть», — говорю я. Сашка смеется. «У меня тоже жена есть. Может, Нинкин-то сейчас у моей оладьи ест?» «Война», — говорит Коля, — «все перемешалось. А потом, если любовь, так ведь тут не прикажешь». Сашка смеется. «Паскуды вы, ребята», — говорит Шангин и поворачивается на другой бок. «А я на гражданке с такой не пошел бы», — говорят из темноты. «А я пошел бы. У меня такая девочка была, Катя ее звали. Вот была красавица, коса до пояса. Нинка это так. А тебе ее и не навязывают?» — раздраженно говорит Коля. «Не нравится, — говорю я, — не бери. Верно, Коля? У твоей Кати нос, наверное, пупочкой был», — смеется Сашка. «Ты ведь таких любишь, чтобы нос пупочкой и чтобы от нее тестом пахло». «Да смеешься, Золотарев», — угрожают из темноты. «Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой», — это Коля поет. И вдруг открывается дверь, и голос комбата врывается в темень. «Кто там пессимизм разводит?» И снова тишина. Что будет завтра? Куда нас понесет? Из дому писем нет. У Сашки на палочке не осталось места для зарубок. Если меня ранят, попаду я в госпиталь. Наемся, приеду в отпуск домой, пойду в школу, и все увидят мои костыли и нашивку за ранение на груди. А может быть, медаль мне дадут, так ее тоже увидят. И выйдет Женя. И уже она не будет посмеиваться. А все будут смотреть то на нее, то на меня. А я скажу ей: «Привет, Женечка». И пойду по коридору. А она догонит меня. Может, ты зайдешь ко мне домой? Я соскучилась по тебе. К тебе домой? Что ты, незачем. За это время многое изменилось. И пойду я по коридору. А девочки скажут ей тихо: «Дура ты, Женька, сама виновата». «У меня от тыквы живот болит», — говорит Сашка. «Я ее на гражданке сроду не ел», — говорит кто-то. Коля советует: «А ты, Сашка, пойди сходи». «Дурак», — говорит Сашка. «Тыква вещь хорошая, только когда не сырая». «А я борщ люблю», — говорят из темноты. «Густой, чтобы ложка стояла. Мне никаких вареников не надо». «А у меня нету ложки. Я как без рук без ложки. Надо мною смеются, над щепочкой моей. И сам я смеюсь. А ложки-то нет у меня. И сапог нету. Были бы у меня сапоги, не так бы мы с тобой, Нина, разговаривали». «Нина, ты тоненькая такая. Вот мы идем с тобой по городу. Вот навстречу идет Женя. Она все понимает и молчит. Дура она. А мы идем. А на мне черные брюки, белая рубашка с отложным воротничком, а через плечо аппарат Лейка. И никакой войны». «А еще я съел бы сметаны», — говорят из темноты.